Глава 23. Следующие несколько недель я провела в заперти. Общалась только с Найрой Мирисой, командовала служанками, много читала, следила за швеями и их успехами и про себя считала дни до оттепели. Сугробы за окном белые, высокие, бесили меня невероятно. Я не привыкла к такому количеству снега, не умела жить в четырех стенах, не способна была обходиться без живого общения. Каждый раз, вставая по утрам с постели, я первым делом смотрела на окно. Замечала там снежный сугроб, отворачивалась, ругалась от души и только потом вызывала прислугу, чтобы привести себя в порядок и пойти позавтракать. Оттепель на Лортон я ждала, как никогда не ждала в детстве праздники. Ждала и надеялась не только наконец-то выйти из дома на столь долгожданную прогулку. Благо швеи шили теплую шаль, которую можно накидывать на плечи, и в которой точно не замерзнешь, но и принять гостей. Того же Алика, например. Я жаждала узнать о делах в деревнях. Ну или хотя бы там, куда Алик сможет добраться. Все ли в порядке с крестьянами? Не голодают ли? Может, чем помочь надо? В общем, мне была интересна и важна любая информация. А еще я, видимо, от безнадежности часто думала о Стивене. Его отношение ко мне коробило меня. Но я склонялась к мысли о заключении фиктивного брака именно с ним, а не с аристократами. Правда, для этого нужно было заключить брачный договор, скрепив его магическими клятвами. Но то уже дело десятое. Главное – добиться согласия от самого Стивена. Ну и вступить в наследство. А потом, через несколько месяцев, расплатиться со Стивеном, расторгнуть брак и снова жить свободной, заниматься землями и поместьем. Если, конечно, разводы здесь практикуются. Нет, можно будет заранее договориться о раздельном проживании и прописать этот пункт в договоре. В любом случае, все это было решаемо. Главное – желание. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я понятия не имела, как отреагирует на мою инициативу Стивен, и не аукнется ли мне в будущем этот договор. Особенно если предположить, что фиктивные браки в этом мире запрещены. Ну или не приветствуются. А уж если обязательно потребуется официальный наследник, ребенок от якобы фиктивного мужа... В общем, я достаточно себя накрутила, не имея обратной связи. Проиграла в мозгу все возможные варианты. Мысленно ответила на все возражения Стивена. И к Лортону готова была убивать. Лортон традиционно праздновали в кругу семьи. Он не был похож на Новый год на земле. Нет, это был скорее праздник земледельцев. На него обычно выставляли на стол блюда из овощей и фруктов, готовили каши и пекли пироги. Даже самой бедной семье был по карману этот праздник. Крестьяне готовили каши из различных круп, пекли пироги с начинками из овощей и фруктов, приготовляли варенье и компоты. Все блюда создавались из того, что было доступно в деревне или на домашнем участке. На Лортон крестьяне собирались вместе у костра или на определенном общем мероприятии в деревне, чтобы вместе отметить праздник. Они пели народные песни, исполняли танцы и играли в игры. Важной частью празднования были также обряды для благополучия урожая и призыва к богам за защиту и благословение на год, который наступал. Подарки не дарили. Обедали или ужинали в кругу семьи, благодарили богов за то, что получили в прошедшем году, просили о Божьей милости в году будущем. Ну и по традиции на кухнях у аристократов собирались крестьяне победней. Следовало подчеркнуть, что этот праздник был не только временем для благодарности и общения с семьей, но и в первую очередь возможностью поделиться своими благами с теми, кто нуждался. Лортон символизировал важность сотрудничества и общности среди всех слоев населения. Во время Лортона любой хозяин должен был сытно кормить тех, кто служил ему. По моему приказу, повариха приготовила и праздничный обед для меня, и еду для тех, кто мог прийти из деревень. Правда, я сомневалась, что в поместье кто-нибудь попадет. За ночь перед самим праздником температура поднялась сразу на несколько градусов, до плюсовой, и снег начал таять. Солнце, больше недели прятавшееся за серыми тучами, решило все же показаться народу. Его лучи словно лазером стали выжигать сугробы, и с утра до вечера выжгли все, до чего дотянулись. В результате поместье чуть не отправилось вплавь. Воды было столько, что доставало чуть ли не до крыльца. Естественно, по такой погоде нечего было и думать о прогулке. И поэтому я мысленно материлась и снова оставалась дома, в который уже раз. За ночь часть воды волшебным образом исчезла. Большая часть, надо заметить. И море превратилось в небольшие лужи и жидкую грязь. Еще 2-3 дня тепла, ваша светлость, и снова посыплет снег. Обрадовала меня утром Найра Мериса. И уж до весны теперь. Я покивала и тоскливо подумала, что после обеда в любом случае надо выбраться на улицу, пусть и на пару минут. Даже просто постоять на крылечке и подышать уже будет легче. Мне так уж точно. Увы, правильно говорят умные люди. Хочешь рассмешить богов? Расскажи им о своих планах. Перед самым обедом, несмотря на грязь, в поместье приехали Алик и Стивен. В повозке старосты, запряженной 2 лошадьми, управляющий и лекарь добрались наконец-то до моего дома. И, конечно же, я должна была расспросить о делах их обоих. Прогулка пока что откладывалась на неопределенный срок. Дела поместья оказались важнее моего желания гулять. «Прошу разделить со мной трапезу. Оба!» – пригласила их к обеденному столу сразу же после приветствий. Мужчины с удовольствием согласились.